счастью, ко мне поспешил один из конюхов и быстро схватил лошадь под уздцы. Я спешился. Мы торжественно обменялись с экономом церемониальными шарфами. «Благослови этот дом и всех домочадцев, достопочтенный лама-лекарь господин», — сказал эконом. «Да благословит вас светлейшее всевидящее Будда, не спошлет вам доброго здоровья», — ответил я. «Достопочтенный господин, хозяйка дома распорядилась проводить вас к ней». Я пошел за ним, можно было подумать, что я сам не знаю дороги. Нащупывая шарф за пазухой, которым необходимо было обернуть мешок с лекарственными травами, мы поднялись на верхний этаж в великолепный покой матери. Меня раньше, просто как сына, никогда сюда не пускали, подумал я с грустью. В комнате матери было полно женщин. Едва завидев их, я хотел было бежать прочь без оглядки. Но не дав мне опомниться, мать сама подошла ко мне, поклонилась и произнесла приветствие. «Уважаемый господин и сын, неоценимо оказал вам большую честь, и мои друзья хотели бы услышать из ваших уст рассказ об этом». «Уважаемая мать», — отвечал я, — «правилами моего ордена запрещено рассказывать, о чем со мной говорил неоценимый. Лама Мингьяр Дундук приказал доставить вам целебные травы и шарф приветствия. Уважаемый лама и сын, эти дамы приехали издалека, чтобы узнать, что происходит в доме наимудрейшего и как он себя чувствует. Правда ли, что он читает журналы из Индии? Говорят, что у него есть такое стекло, которое позволяет видеть сквозь стены дома». «Госпожа моя», — ответил я кратко, — «я всего лишь лама-лекарь, и не мне говорить о главе нашего государства. Я просто посыльный». Ко мне приблизилась молодая женщина. «Ты меня не узнаешь?» «Я, Юсо». Сказать правду, я действительно не узнал ее, настолько она сделалась пышной и нарядной. От страха по спине поползли мурашки. 8, нет, 9 женщин на меня одного. Нет, это уж слишком. Мужчины, да, я с ними знаком и знаю их манеры, но женщины. Они смотрели на меня глазами голодных волчиц, готовых наброситься на лакомый кусок. Был только один выход из положения — бежать. «Уважаемая мать, я передал вам послание, а теперь я обязан вернуться к моим обязанностям. Я болел последнее время, и у меня накопилось много дел». Сказав это, я попрощался с дамской компанией, повернулся и почти бегом пустился вниз. Эконом вернулся в свой кабинет. «Лошадь ко мне привел конюх. Осторожней. Рука и плечо у меня не в порядке», — сказал я ему, когда конюх помогал мне сесть в седло. Он распахнул ворота, и я выехал на улицу в тот момент, когда мать появилась на балконе и что-то крикнула вслед. Белый конь повернул налево, так чтобы путь по дороге Лингхорстного совершался по часовой стрелке. Ехал я медленно, мне не хотелось сразу возвращаться в монастырь. Проехали мимо Гепалинга, Муругампа, словом, сделали полный круг. По прибытии в монастырь я тут же отправился к ламе Мингьяру Дундупу. «Лапсанг, неужели за тобой гнались души мертвых?» — спросил он, заглядывая мне в глаза. «Да на тебе лица». «Нет». «Лица нет?» — спросил я. «Дело в том, что у матери меня поджидала целая банда женщин. Они хотели выведать, как живет наимудрейший, что он мне говорил». Я им ответил, что правилами нашего ордена запрещено говорить о таких вещах. И ушел оттуда поскорее, потому что они с меня глаз не спускали. Учитель разразился веселым смехом. Чем круглее от удивления становились мои глаза, тем громче он смеялся. «Неоценимый желает знать, привыкли ты к монастырской жизни или тебя все еще тянет к родителям?» Монастырская жизнь полностью перевернула все мои представления о светской жизни, женщины теперь представлялись мне странными существами, таковыми они остаются по сей день. «Но мой дом здесь!» — воскликнул я. «Я не хочу возвращаться к отцу. Все эти женские румяные пудры чуть меня не убили. А эта манера разговаривать и смотреть. Даже мясники из шуток не смотрят на барана». Тут мой голос перешел в шепот, а видели бы вы их астральные цвета. «Это ужасно. Уважаемый лама и учитель, не посылайте меня больше туда». После этого он долго надо мной потрунивал. «А ну-ка, скажи, Лапсанг, как ты бежал от банды женщин? Или еще, Лапсанг, не хочешь ли ты отправиться сегодня к матери? Она устраивает прием, а ее подружки хотят развлечений». И все же вскоре случилось так, что я, по настоятельному совету Далай-ламы, снова должен был ехать в дом родителей на большой прием, организованный моей матерью. Никто никогда не перечил решением неоценимого. Мы все его любили не только как Бога на земле, но и как человека. Характер у него был немного вспыльчивый, у меня, впрочем, тоже. И он никогда не позволял собственным желаниям брать верх над государственными интересами. Бывали случаи, когда Далай-лама гневался, но гнев его продолжался не дольше нескольких минут. Он был настоящим главой государства и церкви. Глава 14. Я применяю третий глаз. Однажды утром, когда я испытывал полную гармонию со всем миром, в тот самый момент, когда я размышлял, как мне лучше провести полчаса, остававшиеся до службы, меня разыскал лама Мингердинду. «Пойдем пройдемся, Лапсанг, у меня есть небольшое дело для тебя». Я подпрыгнул от радости, предвкушая прогулку с учителем. Сборы были недолгими. Когда мы вышли из храма, нам навстречу направился кот, засвидетельствовавший свое почтение,